Методы социально-психологического исследования. Весь набор методов можно подразделить на две большие группы. Методы исследования и методы воздействия. Последние относятся к специфической области социальной психологии, к так называемой психологии воздействия, и будут рассмотрены в главе о практических приложениях социальной психологии. Здесь же анализируются методы исследования, в которых, в свою очередь, различаются методы сбора информации и методы ее обработки. Методы обработки данных часто не выделяются в специальный блок, поскольку большинство из них не являются специфичными для социально-психологического исследования, а используют некоторые общенаучные приемы. С этим можно согласиться, но, тем не менее, для полного представления о всем методическом вооружении социальной психологии следует упомянуть о существовании этой второй группы методов. Среди методов сбора информации нужно назвать наблюдение, изучение документов, в частности, контент-анализ, опросы, анкеты, интервью, различного рода тесты, в том числе наиболее распространенный социометрический тест. Наконец, эксперимент, как лабораторный, так и естественный. Вряд ли целесообразно в общем курсе, да еще и в его начале, подробно характеризовать каждый из этих методов. Логичнее указать случаи их применения при изложении отдельных содержательных проблем социальной психологии, тогда такое изложение будет значительно понятнее. Сейчас необходимо дать лишь самую общую характеристику каждого метода и, главное, обозначить те моменты, где в применении их встречаются определенные затруднения. В большинстве случаев эти методы идентичны тем, что применяются в социологии. Ядов, 1998. Наблюдение является старым методом социальной психологии и иногда противопоставляется эксперименту как несовершенный метод. Вместе с тем, далеко не все возможности метода наблюдения сегодня исчерпаны в социальной психологии. В случае получения данных об открытом поведении, о действиях индивидов метод наблюдения играет весьма важную роль. В определенном отношении наблюдение можно рассматривать как один из качественных методов. Главная проблема, которая встает при применении метода наблюдения, заключается в том, как обеспечить фиксацию каких-то определенных классов характеристик, чтобы прочтение протокола наблюдения было понятно и другому исследователю, могло быть интерпретировано в терминах гипотезы. На обыкновенном языке эти вопросы могут быть сформулированы так. Что наблюдать? Как фиксировать наблюдаемое? Существует много различных предложений для организации так называемого структурирования данных наблюдения, то есть выделения заранее некоторых классов явлений, например, взаимодействие личностей в группе с последующей фиксацией количества, частоты проявления этих взаимодействий и так далее. Ниже будет подробно охарактеризована одна из таких попыток, предпринятых Бейлсом. Вопрос о выделении классов наблюдаемых явлений есть по существу вопрос о единицах наблюдения, как известно, остро стоящий и в других разделах психологии. В социально-психологическом исследовании он может быть решен только отдельно для каждого конкретного случая при условии учета предмета исследования. Другой принципиальный вопрос — это временной интервал, который можно считать достаточным для фиксации каких-либо единиц наблюдения. Хотя и существует много различных процедур для того, чтобы обеспечить фиксацию этих единиц в определенные промежутки времени и их кодирование, вопрос нельзя считать до конца решенным. Как видно, метод наблюдения не так прост, как кажется на первый взгляд, и, несомненно, может с успехом быть применен в ряде социально-психологических исследований. Особый интерес при этом представляет такая разновидность наблюдения, как включенное наблюдение, когда исследователь, инкогнито, становится участником изучаемой группы.